Но, так или иначе, я в колледж поступил и через неделю был обязан явиться на учебу. Жить я намеревался дома, отказавшись от места в общежитии. Во-первых, за него брали плату, во-вторых, мне было известно, что в них существовали всякие прописки и шуточки старшекурсников над младшими курсами, вплоть до мужеложства, а убивать и калечить я никого не хотел, да и рисковать понапрасну. Вдруг, не успею ни того, ни другого, и невинно пострадаю, хе-хе, не хотелось бы. Это же удар по психике и психическая травма на всю оставшуюся жизнь. Да, это для меня был самый серьезный напряг. То, что старшекурсники прописывали молодняк согласно древних традиций во всякие ложи, плюща, там, или череп и кости, лабуда это всякое, короче, традиции преследовали одну, как я понимал, читая еще раньше про них в интернете, цель – подчинить личности, лишить ее степеней свободы выбора. Сказали старшие братья посадить кого-то на кол, альтернативы нет, обязан выполнять. Ну, а для этого ломали личность насилием и мерзопакостными, где-то даже демоническими ритуалами. Сатанизм всего этого хорошо проявится в 21-м тысячелетии, которое, вероятно, было избрано, как пришествие Антихриста. И вот в этом мне придется как-то выживать. Наверняка в колледже присутствуют ребята из отпрысков высшей аристократии, которые, чтя традиции предков, закручивают водовороты интриг и экзекуций. Джон Сомерсет не раз и не два предупреждал меня об этом, отговаривая от учебы в колледже и пессимистично улыбаясь на мою фразу «не дамся». И не таких ломали, как-то сказал он, и у меня по телу пробежал холодок. «В конце концов, могу же я сдать экзамены колледжа экстерном?» – спросил я. «Можешь, но только посетив определенное количество лекций, сдав все лабораторные работы и заработав на практических занятиях определенное количество баллов». Да, здание, где размещалась штаб-квартира и Мерицордс, отвлекло меня от грустных воспоминаний разговора с дедом, который, кстати, с момента нашей с ним первой встречи, несколько воспрянул духом, поняв, что разработка компьютеров и, главное, процессоров и программного обеспечения – поможет Советскому Союзу не отстать от злобного Запада. Он и сам включился в контроль производственного процесса, как-то вдруг почувствовав интерес к компьютерам, когда я поставил ему один из первых его на рабочий стол в клинике и завел в него программу по учету медицинских препаратов и пациентов, причем с распечатками на широкой бумажной ленте в очень читабельном виде. Я успел к самому обеду, и мы с Джимом сумели вместе послушать наши Сьюзи песни. «Кто это с тобой?» – удивился менеджер. «Это Сьюзи Кватро. Ноль Сьюзи. А она не попадет под штрафные санкции, урак?» «Нет. Я сам лично прочитал ее контракт. Там говорится про сольные записи и в составе группы определенных артистов. Меня в том списке нет. Не силен я ни в французском, ни в итальянском языках, но на слух очень приятно. Давай, мы, как и с твоим первым альбомом, ограничимся 5000. Ты сам платишь, я понимаю, через вас». «Конечно, у вас же там скидка, это понятно. Тогда я пишу контракт. Ты и Сью завтра подкатываете и подписываете. Зачем? У меня же лейбл. У нас с ним контракт. Не парься. Пиши контракт на эти реквизиты». Передав менеджеру листочек с реквизитами, я помахал ему рукой и собирался уже уйти, как он спросил. «Как она? Кто?» – удивился я. «Сьюзи Кватро. Ох и жгучая штучка. Мне менеджер срака рассказывал. Огонь, девчонка. Огонь», — согласился я, усмехаясь. «Вулкан, я бы сказал. Хорошо у вас получилось. Втрескалась в тебя она. Да, скорее, это я в нее», — вздохнул я. «Не дает, она такая. Многие пробовали. Всех обломила, кроме Ленни. Пойду я. Понимаю, понимаю. Но все равно завидую. С такой девчонкой записать два альбома, это охренеть можно. Зная твою прыть, предположу, что проторчали вместе пару месяцев. 2 недели. Охренеть. И, кстати, что ты думаешь, если я с 1000 экземпляров распечатаю в Лондоне? За наши деньги. На пробу. Не пойдет, конечно. У нас не любят европейскую музыку, но вдруг на Сьюзи клюнут, тогда и мне 1000. Плачу за обе. Одну у себя в магазине продам. И плакаты тогда сделай. Вот слайды для конверта и постеров. Я передал менеджеру конверт. Ха, с тобой легко работать, Джонни. Как ты все успеваешь все делать и делать на хорошем уровне. Подожди, давай посмотрим слайды, что на них смотреть. Буркнул я, но все же задержался. У меня дома слайдоскопа не было. Надо, кстати, купить слайдоскоп и показывать слайды в магазине на стене, подумал я, и на окне через зеркало. Так и рекламу запускать можно. Странно, почему я раньше до этого не додумался. Джимми вправил нарезанную на пластинки пленку в аппарат и включил. Она у тебя на картинке как живая. Чем ты рисовал? Акварелью. Люблю акварель. И ты тут такой, брутальный. Куртка такая, видно, что бархатная. Пуговицы золотые. Как у лорда в парламенте в стародавние времена. Вы вместе хорошо смотритесь. Как ты это делаешь, Джонни? Я пожал плечами. А почему на конвертах только Сьюзи? И радуга Джонни Салмера. Да, ты же один в этой радуге. Пока один справляюсь, буду один. Не до концертов мне сейчас. В колледж с 10 сентября. В какой? Заинтересовался менеджер. В лондонский королевский. Джимми уважительно и одобрительно покивал. Круть. Знакомств приобретешь. Я снова пожал плечами. Пойду я. У тебя обед уже как 10 минут закончился. Я решил пройтись до дома пешком. Никуда спешить мне было не надо. Сьюзи, как только я договорился о встрече с менеджером, весело собрала свои вещи и, чмокнув меня в губы, укатила на такси, бросив: «Звони». На удивление, на душе у меня не скребли кошки. После наших с ней двухнедельных разговоров по поводу того, чем мы с ней занимались, я не имею в виду секс, наши отношения перешли исключительно в деловую плоскость. Постельные баталии снимали физическое и психологическое напряжение. Хорошо, что она перетерпела и не сказала, что любит меня. Никто никого не любил. Большая, даже огромная симпатия, да. Уважение, да. Взаимопотребность, да. И она мне была нужна сейчас и, видимо, я ей. Короче, расстались мы с Сьюзи хорошими друзьями. Ну, что ж, так в жизни бывает, и очень, между прочим, часто. Глава 6. Наличие компьютера, на котором с помощью клавиатуры можно было набирать тексты, который мог этот текст не только сохранить, но и распечатать с помощью игольчатого принтера, намного облегчил мне жизнь. Довольно быстро я набрал пособие по программированию на языках C и C++. Пособие Шапошникова было выбито у меня в голове, словно скрижали, и я просто-напросто, как студент-двоечник на экзамене, передрал его, немного сократив и переведя с русского на английский. Естественно, я разбил пособие Шапошникова на лекции, прочитал вводную и 3 первых лекции, провел несколько практических занятий с использованием учебных персональных машин и удовлетворенно ушел на свою учебу в Королевский колледж Лондона. Мои студенты были восхищены, возбуждены и полны рвением расширять и углублять познания, тут же воплощаемые в наглядные действия у них под руками и на мониторах. Официально наш технический колледж Сомерсета открылся и начал учебный курс с 1 сентября, поэтому у меня было время разогнать наш бронепоезд. Помнил я и задачник по программированию на языке C и C++. Мой внук изучал его еще в 2020 году, да и я в свои молодые годы время посвятил ему много времени, как и ассемблеру, бейсику и многим другим. Почти все они к 2020 году забылись, но здесь память приятно удивляла, вскрывая для меня свои глубины. Почему мне еще во Владивостоке и пришла в голову мысль перехватить инициативу у Запада не только в области архитектуры Apple, но и в программировании? Тот ширпотреб, который предложила миру разведка Соединенных Штатов Америки в виде операционной системы Microsoft, был специально предназначен для управления миром с помощью компьютеров. Шпионаж – основа основ капиталистического общества, зародился с первыми торговцами, собирающих сведения о том, где какие цены и где что можно купить и продать. Цену информации в США знали и выдали Биллу Гейтсу карт-бланш и нужную сумму кредитов на разработку шпионской программы, собирающей сведения по всему миру и передающих их с помощью глобальных сетей. Все пользователи персональных компьютеров схватили и проглотили наживку в виде по-настоящему массовых персональных компьютеров IBM и операционки Windows, появившихся в начале 80-х. До этого у пользователей выбор действий на персональных компьютерах был весьма ограничен, но не в нашем случае. Хе-хе, мой разогнанный, до, непонятно для меня каких пределов, разум подшутил со мной очень сильно. Оказалось, что тот набор микросхем и процессоров, установленных на материнскую плату согласно придуманной им архитектуре, разогнал наш Райнбов до уровня второго пентиума. Мне это стало понятно тогда, когда я написал часть программы, похожей AutoCAD, с помощью которой мне хотелось выйти на конструирование не только строительной архитектуры, но и на конструирование архитектуры чипов, микросхем и процессоров. Я просто не знал другую программу так, как эту. Хотя, в 2000-х годах программы проектирования чип-архитектуры стали появляться в свободном доступе. Покопавшись в мозгу я, наверное, смог бы достать что-то более правильное, но мне захотелось что-то сделать самому, и я пошел другим путем, который все равно оказался, как я потом понял, тем же самым. Уже после 3 дней набора программы, я стал замечать, что не особо понимаю, что печатаю на клавиатуре. Хотя потом, когда прочитывал написанное, суть его понимал. Сначала подумалось, что такая автоматическая память – итог моих умствований, воплощенный в печати. Однако в дальнейшем оказалось, что набранная мной программа стала больше похожа не на известный мне AutoCAD, а на совсем малоизвестную мне программу FreeIPTC. Именно ту, которую распространяли по свободной подписке с целью приобщить студентов к разработке новой чип-архитектуры. Я тогда стучал по клавиатуре со скоростью отбойного молотка, и уже к весне 75-го года программа заработала так, как я хотел. Вот тут-то я и понял, что спроектировал мой суперразум. Я тогда, честно говоря, даже испугался, увидев открывшиеся перспективы. Испугался и уехал на гастроли с группой Сьюзи Кватро. Да, теперь, когда началась учеба в колледже, мне тоже было не до конструирования новых процессоров, и взялся я за свой продвинутый до нанотехнологии AutoCAD только перед самыми рождественскими каникулами, когда мной были успешно сданы тесты за первый семестр. Углубляться в рассказ про учебный процесс в колледже не буду. Школа, она и в Африке школа. Скажу одно, что физкультура тут была ежедневно и по несколько раз в день, но физкультура особая. Это были настоящие тренировки по различным видам спорта: плаванию, гимнастике, легкой атлетике, поло, сокеру, футболу по-нашему, регби, фехтованию. В общем, любые виды спорта, выбираемые студентом самостоятельно. Ни экзаменов, ни зачетов по физкультуре сдавать не требуется. Собственных спортивных площадок у колледжа было дофига, но имелись и арендованные. Например, поле для конного пола находилось практически за пределами Лондона в Честертонс-Поло Индхе Парк, куда ходил специальный автобус и куда студенты приезжали в конце уроков, оставляя поло на последнюю пару. Я выбрал непопулярный в колледже бокс, популярное, даже модное, карате, волейбол, баскетбол, регби, легкую атлетику, поло, плавание, и мог ходить на них в любое, отведенное для физкультуры время, а это через пару, например, расписание в понедельник: математика, регби, физика, волейбол, биология, гимнастика, и все тренировки по 1,5 часа. Очень мне такое расписание понравилось. Некоторые учащиеся страдали от перегрузки, но к концу семестра уже никто не конючил. Главное, что таким образом на занятиях встречались студенты из разных групп и курсов, как, впрочем, и на других занятиях. Иногда старшекурсники записывались на курс, например, биологии, или какой другой курс, который с первого года обучения посещают будущие биологи. Такой расклад мне тоже очень понравился. Выбирай к основным предметам дополнительные какие хочешь, хоть философию Канта или марксистско-ленинскую. Была в колледже и такая. Я даже хотел приколоться и записаться, но почему-то передумал. Молва о том, что я и есть тот Джо Сомерс, альбом которого взобрался на 10-ю строчку британских чартов и который завоевал золотой диск в студии EMI, разошлась по колледжу быстро, и меня тут же пригласили в хор колледжа, чья основная функция, как я узнал чуть позже, обеспечение музыкой в часовне колледжа. Отказаться было смерти подобно, и я стал регулярно посещать песнопения, пока меня не попросили больше не приходить. Им не подошел мой тембр, ну и слава богу, подумал я. Да и желающих петь в хоре было, хоть отбавляй, а мест всего-то 30, и берут в основном из музыкального факультета колледжа. Зачем я там? Вот я и киксовал не в тему, с надеждой, что от моих услуг хор откажется. Отказался, хе-хе. Поэтому на рождественские каникулы я был совершенно свободен, а вот если бы задержался в хоре, то от участия в праздничных песнопениях отвертеться бы точно не смог. Так вот, получившаяся у меня система автоматического проектирования у меня оказалась заточена чисто под электронику. Сейчас бы я нарисовал схему компьютера, только введя основные его характеристики. Но не только компьютера, но и любую микросхему размером элемента до 22 нанометров. Тут надо понять, что в 75-м году технологические процессы при производстве микросхем достигли только 3 микрометров. Я же уже сейчас, при наличии технических возможностей, смог бы производить процессоры уровня 2012 года. Однако, посмотрел я на объемное изображение процессора с более чем 16 миллионами транзисторов, полюбовался похожей на галактику структуру и, сохранив на флоппи диски для наглядности, набрал параметры попроще. Я убрал из параметров будущего процессора кэш-память, схемы деления умножения, и исключил множество инструкций, оставив всего 45, на мой взгляд, нужных. К примеру, у чипа Intel 80286, выпущенному в 85 году, имелось 357 инструкций и около 100 тысяч транзисторов. В моем поместилось всего 25 тысяч, и в связи с этим он мог влезть на кремниевую подложку с размером ячейки в 3 микрометра. Производительность такого процессора должна была соответствовать процессору Intel 80386, выпущенному в 85 году и выполненному на технологии 1,5 микрометра, но гораздо быстрее. Стерев пот со лба в буквальном смысле, я уставился на монитор телевизора, не веря своим глазам. По сути, я уже сейчас могу производить 32-разрядные чипы и собирать на них компьютеры, на которых я играл в игрушки, типа симулятора F-15. Правда, потребуется выпустить еще несколько сопроцессоров, которые нужно, опять-таки, спроектировать. Хе-хе, интересненько, что получится, если уже сейчас заложить мой процессор в задание на проектирование архитектуры компьютерной платы, сохранив на флоппи диске файл с архитектурой процессора. Я поставил новую задачу программе. Буквально через 5 минут программа выдала результат. Ну, что ж, материнская плата была неплоха, но без сопроцессоров несколько громоздкой. Короче, пора. Что-то нужно брать, уже пора. Как пел совсем недавно Владимир Высоцкий. За этот год наши ручные калькуляторы заняли первую позицию по продаваемости, а школьные компьютеры, в которых функции от нашего первого компьютера были урезаны в половину и обходились нам в 50, а продавались по 100 фунтов, были закуплены всеми колледжами и университетами Британии. Закуплены, то есть оплачены, но мы смогли выполнить заявки лишь на 1/3, хотя дополнительно наняли монтажников и теперь с трудом помещаемся в лабораториях и половине спортзала школы. Ведем переговоры с собственником здания, чтобы разрешил достроить мансарду на втором этаже, чтобы перенести кабинеты туда. Я набрал номер телефона Стива Фербера, аспиранта Кембриджа, с которым мы познакомились в лондонском компьютерном клубе, куда меня привели Стив Джобс и Стив Возняк. Любительские компьютерные группы собирались в кафе «Темпл» на территории Сити. А Стив Фербер еще и играл там на бас-гитаре, когда любители собирались. Я когда услышал слово «любитель», так сразу же вспомнил фильм «12 стульев», «Шах-секцию» и «Крик Крамарова». «Товарищи, смотрите все, любителя бьют». Тогда никого не побили, но я увидел англичан не такими чопорными в разговоре. Тут они и сами лезли в душу, и про себя рассказывали многое, не стесняясь. Оказалось, я спросил потом у Джона Сомерсета, что так в пабах и кафе такого рода вести себя у британцев принято. О, как, а я скромничал. Я попросил гитару, и мне ее дали, узнав во мне Джона Сомерса. Мы сыграли пару песен из «Битлз», а я сыграл и спел пару вещей с диска. Музыканты подыгрывали, как могли, а Стив очень ловко вел басовые партии. Оказалось, разучивал. Тогда мы и подружились. Потом встретились после выхода наших Сьюзи Кватро альбомов. Я позвонил ему и сказал, что задарю оба диска, если он придет ко мне отметить это дело. Он пришел, и мы с ним неплохо посидели у меня в комнате. Он поспрашивал меня про учебу, я сказал, что справляюсь, и спросил у него, как он. Стив сказал, что чувствует в себе потенциал разработчика электронных устройств, но не знает, где и как себя проявить, и что он купил мой компьютер и худ, то есть фанатеет, от его возможностей. Я сказал ему, что хочу производить процессоры и есть на эту тему мысли, и мы с ним договорились встретиться на рождественские праздники. Набрав номер Стива Фербера и услышав его голос, я сказал: «Привет, Стив, это Джон Сомерсет, помнишь такого? Ха, Джонни, как забыть тебя, безобразника, когда мы отплясываем под твои итальянские песни? Удивительно, как они нравятся нашим девчонкам. Тебе придется подарить мне еще один, а то они его уже запилили. Хорошо, что я успел перезаписать его на пленку. Ха, ты будешь смеяться, Стив, но у меня тоже осталась только магнитофонная запись. Значит, вы там веселитесь, а я хотел тебе пригласить к себе, посмотреть на архитектуру процессора, что я собрал своей новой компьютерной программой. Думаю, что и то, настоящий прорыв в науке, о котором ты говорил». Стива Фербера словно парализовало на какое-то время, потому что он молчал неприлично долго. «Ты там живой?» – спросил, усмехаясь я. «Живой», – озабоченно произнес Фербер. «Завтра не смогу, а через 3 дня буду у тебя». «Нормально, нормально. Тогда я к этому времени и возвращусь». «Договорились, договорились». Пока приехал Фербер, я отладил свой автокад так, чтобы он был не автокадом, а просто кадом. Чтобы Фербер не сошел с ума и не потерял смысл жизни, который он себе определил, а именно создать процессоры со сверхнизким энергопотреблением. Потому, что, чего их создавать, когда они вот уже, хоть и не в камне созданы, а архитектурно в программе, но созданы, отдавая в печати, получая готовое изделие. Мой мозг, похоже, шел от обратного, то есть от тех процессоров, что уже были созданы до 20-го года 2-го тысячелетия и на их образцах мозгом скомпилировано множество прообразов, аналогов и просто новых архитектур. Вообще у меня зародилась мысль, что в мою программу AutoCAD вселился искусственный интеллект, который предлагал варианты уже с введения первых более-менее значимых параметров или условий задачи. Найти ростки интеллекта в AutoCAD я не смог, но программу секвестрировал так, чтобы Стив Фербер работал головой и руками, создавая архитектуру поблочно. «Пусть займется сопроцессорами и контроллерами», — решил я. Стив Фербер от увиденного на огромном цветном мониторе самого огромного телевизора в Великобритании впал в ступор надолго. Потом он разглядывал архитектуру будущего Пентиума, увеличивая его до максимума, то и дело обращаясь к спецификации. «Сколько ты на это потратил времени?» — наконец спросил он. «Больше 3 лет», — соврал я. «Но...» «Ты сделал свой компьютер только год назад, на самом деле, еще раньше, много раньше, просто я никому его не показывал, маленький еще был, думал, отберут, правильно думал, надо это запатентовать, обязательно, сразу после праздников, не боишься, что я успею раньше?» Фербер прищурился, взгляд его стал нехорошим. «Не боюсь», усмехнулся я и по его лицу расплылась добродушная улыбка. «Почему?» – спросил он. «Не веришь, что я злодей?» «Не верю. Ты – настоящий ученый, который хочет что-то сделать сам и тем самым продвинуть науку. А с моим автокадом у тебя это получится гораздо быстрее. У этого процессора очень много чего нет внутри. Я вижу, ему нужны сопроцессоры, точно. Займешься, только извини, программу домой тебе не дам. Да и, сразу предупрежу, файловая система программы закрыта. Чтобы искушения не было, сказано же, не искушай, вот и не искушаю. Хе-хе-хе. Глава 7. «Ты предлагаешь мне у тебя пожить?» – удивился Стив Фербер. «Почему у меня? Рядом свободная комната такая же, как и моя. Поставим тебе комп, установим программу и работай». Фербер некоторое время пошевелил мозгами, размышляя над предложением. «Извини, 3 дня бухали с ребятами. Еще плохо соображаю. Грейс уехала. В Кембридж мне не надо. Учеба только с 3 января. Сегодня, 28-е. Давай попробуем. Только ты покажешь, как на ней работать. Тут у тебя векторная графика. Я работал с такой на больших машинах, но программа была совсем другая. Все нужно было вводить символами, а у тебя клавиатурой. Договорились. Сейчас установим еще один комп и я тебе покажу, что и как. Мы придвинули к моему рабочему столу еще один и я, установив на него компьютер, показал, как пользоваться кодом 16. Система автоматизированного проектирования или система автоматизации проектных работ, ANGL, Computerized Design, CAD, автоматизированная система CAD. Через несколько минут моего обучения Стив сказал: «Пожди», и пошел налить себе воды. Отпил значительную часть из стакана и спросил, глядя куда-то в стол: «Хочу спросить тебя, Джон, эту программу кто сделал? Неужели ты? А что тут такого? Ха, что тут такого? Программа, установленная на заводе Lockheed, где я стажировался год назад, не дает возможности рассчитать объект. Она позволяет чертить и выдает спецификацию и все. И это на плоскости. Твоя, позволяет и то, и, скорее всего, много чего еще. Где ты ее взял? Военные?» Он посмотрел на меня изучающе, а я просто постучал себе по голове. «Хочешь верь, хочешь не верь, но этого никак не может быть. Я аспирант, сейчас изучаю курс микропечати на кристаллах кремния. А ты? Первокурсник колледжа. Я не знаю, откуда у тебя знания технологии производства микросхем, а без этих знаний такую архитектуру не придумать. Слушай, Стив, давай договоримся, не задавать глупых или ненужных вопросов. Тебе что нужно, ехать к своей цели на машине или идти пешком? И еще, хочу сразу с тобой договориться, что все, что ты придумаешь, становится собственностью компании Rainbow. На твое авторство никто не покушается, но, ты же понимаешь, что я и сам могу спроектировать эти сопроцессоры. С тем опытом, что я приобрел во время проектирования самого процессора и программных наработок, на это потребуется меньше 3 дней. Стив насупился. Это не очень приятно. Я привык самолично пользоваться своими разработками. Я пожал плечами. Как хочешь, ты в своем праве, но по-другому не будет. Или ты в моей команде, и мы работаем на один результат, или нет. Зачем я тебе нужен, если ты и сам можешь спроектировать любую микросхему? На лице Стива Фербера отражались все его эмоции, чувства и борьба мотиваций. Я много чего могу. Делать музыку, делать компьютеры, рисовать, но делать процессоры я не могу. А ты специально учишься этому. Вот и давай процессорами заниматься вместе. Ты, Джон, словно разбойник в Шервудском лесу, приставил кинжал к горлу и спокойно так рассуждаешь о нас вместе. Какой кинжал, Стив? Я рассмеялся. Не хочешь, не надо. Скоро и другие напишут такие программы. Стив покрутил головой. Пока кто-то напишет, ты запатентуешь 1000 архитектур. С помощью расчетов, ты можешь по-настоящему проектировать процессоры, а не чертить их, делая расчеты на коленке. Кстати, твои калькуляторы по-настоящему ручные и показывают цепочку действий. Это просто охренительно. Короче, Стив, так мы вместе, или как? Вместе, это насколько вместе? Он улыбнулся, но взгляд его остался серьезным. Мы говорим о бизнесе, Стив, о дорогом и затратном бизнесе, а это финансовые и имиджевые риски. Производство микросхем весьма затратная отрасль, особенно на первом этапе. Я посчитал, даже для того, чтобы поддерживать цеха в работающем состоянии, ежегодно потребуется около 8 миллионов фунтов. Ты о каких цехах говоришь? Неужели ты рассчитываешь наладить массовое производство чипов и построить завод? А почему нет? Удивился я. Фотолитографическое оборудование продается, вакуумные камеры для осаждения металлов тоже, центрифуги. Сейчас все есть для народного творчества, и этим надо воспользоваться. Позже, возможно, такой лов и не будет, конкуренция задушит творчество масс, но сейчас мы вполне себе сможем настрогать хотя бы этих процессоров. Именно для себя, не на продажу. Продавать будем компьютеры. И мне ты отвел роль технического менеджера, какую ты сам себе отведешь в нашем деле, Стив, такая и будет у тебя роль. Я вздохнул. Я не понимаю, чего ты мнешься. В любой другой фирме, ты будешь только разработчиком, не больше. И заметь, это 32-битный процессор. Как 32? Раскрыл рот Стив. Я тебе больше скажу. Его проектируемая скорость 10-12 МГц, а такая скорость сейчас только у процессоров Hewlett-Packard. Но они их ставят в свои счетные машинки, которые, почему-то, называют персональными компьютерами. Да, они и облажались, когда не захотели принять в разработку компьютер Стива Возняка. Слышал эту историю, как не слышать, когда Стив рассказывал только в вашем клубе ее 2 раза. Как он работал в ХП и его не поняли, а потом еще 4 раза предлагал, он ушел, и еще в 73-м мог запатентовать свою разработку. Что там было патентовать? Такую сборку мог себе позволить любой продвинутый школьник. Да-да, но ты представляешь, какой будет взрыв, если ты выпустишь компьютеры с этим процессором и теми сопроцессорами, которыми модно будет собрать по твоей технологии. Это сумасшедший рывок и пинок всем американским производителям, они даже не почешутся, хмыкнул я. Хуже того, что я уже сделал, не будет. Лидер должен быть один, и он будет один, до того момента, пока IBM не освоит нанометровые фотолитографические технологии. IBM, это я имею в виду военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. Слушаю я тебя, Джон, и охреневаю. Откуда такая уверенность в завтрашнем дне? Ты слово все знаешь наперед, тут большого ума не надо. Глупец тот, кто выпустит из рук компьютеризацию. Они еще под себя и программное обеспечение подомнут. Попытаются подмять. Я злодейски хихикнул. Но мы, если ты мне поможешь, можем сейчас перехватить инициативу. Ты ведь говорил, помнится, об искусственном интеллекте, конструировании с его помощью. Да, я такое говорил. Пьян был, значит, это фантастика. Фантастика, согласился я, но ведь вполне себе реальная. Все, сначала, в наших головах, а потом и в наших руках. Сначала надо связать компьютеры и создать сервер с поисковой программой, которая должна будет искать информацию, выложенную в общий доступ на других компьютерах. потом разработать программы, обучающие эту программу логике поиска и реализации поставленной задачи. Вот и все. Ни хрена себе, вот и все. Стив выпучил глаза. Ты говоришь так, словно видел это все работающим. Как компьютеры связать? ВАТ. Для этого потребуется аппарат с нужным процессором, который мы тоже воспроизведем. С помощью него можно будет отправлять друг другу почту, обмениваться данными. Если ты займешься этим проектом, найдешь помещение, закупишь оборудование, научишься его эксплуатировать, то мы все это реализуем через месяц. Понимаешь, Стив, через месяц. Можно, конечно, чипы сделать где-то, но тогда идея наша станет не нашей. Дорого оборудование стоит. Я отрицательно покрутил головой. Оборудование, около 200 тысяч, переоборудование и реконструкция здания, еще столько, кристаллические матрицы можно пока закупать. Как-то так, то есть, ты серьезно готов прямо сейчас потратить 500 000 фунтов? Готов, Стив, и зарплату тебе готов платить. Пока думаю предложить тебе по 2000 фунтов в месяц, с условием, что ты запустишь производство в течение полугода. У меня аспирантура, задумчиво произнес Стив Фербер. Ты такую докторскую забабахаешь, что твои профессора закачаются. Это да, я могу подумать, можешь, но недолго. Мысль материальна и, вылетев от меня, она уже лезет в чужие головы. Но многие пока не готовы ее принять. Однако, не факт, кто-то может понять ее перспективность и реализует быстрее меня. Я понял. 3 дня-то ты мне дашь? Дам. Именно 3. Потому, что именно тогда ты мне должен дать ответ. Вместе ли мы? Через 3 дня я не мог отогнать Стива Фербера от клавиатуры, стилуса и монитора. Сначала он решил сделать на моей программе свою работу, которую его попросили сделать какие-то его друзья, а именно контроллер для аппарата, продающего шоколадки и другую мелочевку с кока-колой и пивом. Когда Стив попросил меня распечатать схему контроллера, я даже не знал, что и делать. Стив дерзко улыбался и щурился. «Скажи хоть один довод, по которому я должен распечатать эту работу и отдать ее тебе», — спросил я. Он удивился. Наверное, думал, что я постесняюсь спросить его об том. «Ага, это моя давняя разработка. Просто, я ее сделал в твоей программе, чтобы проверить, как она работает, и проверить расчеты. Проверил, проверил. Верные, верные. И как я могу быть уверен, что это правда? Мы же с тобой говорили о том, что ты проектируешь для НЕС, а не для себя. Докажешь, что это старая разработка? Тебе, что, жалко?» Насупился Стив. «Понятно. Значит, все-таки это что-то новенькое, а раз так, и пока ты не со мной, а против меня, разработка остается на этом компьютере. И даже если ты сделаешь выбор в пользу совместного сотрудничества, этот контроллер остается собственностью фирмы Rainbow, и ты за него можешь получить только фиксированную договорную сумму, но ни в коем случае не роялти 17, вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности. Патент будет оформлен на компанию». Стив Фербер долго жевал губами, то открывая, то закрывая рот, видимо пытаясь, но не решаясь что-то возразить. Потом все-таки выдавил. Жестко, но справедливо, он нервно дернул головой в сторону. «Похоже, что ты круче, чем я тебя представлял». Он помолчал немного, потом вздохнул и сказал: «Я согласен с условиями. Готовь контракт». «А чего его готовить?» Я ткнул пальцем в пару клавиш компьютерной клавиатуры, и через мгновение принтер, представлявший из себя небольшую тумбочку, ожил, вздрогнул и затрещал, отпечатывая документ в 2 экземплярах. Вздрогнул и Стив. «Вот этим ты меня добил», восхищенно глядя на двигающуюся каретку, прошептал Стив, читая слова контракта, распечатанные буквами, состоящими из маленьких точек. Стив не затаил на меня обиду, я это видел и чувствовал. Да и какая может быть обида, когда я за контроллер заплатил ему ту же сумму, что он и собирался получить, а патентовать контроллер он и не собирался. Проверял он меня на вшивость, как говорится по-русски. Зато взялся за выполнение контракта Стив так рьяно, что уже через 3 месяца контракты на закуп и монтаж оборудования были подписаны. 3-этажное здание будущего производства микросхем, компьютеров и другой радиоэлектроники выкуплено в собственность на мое имя, и в нем проводился ремонт. У здания был хороший фундамент и подвал, который мы залили бетоном, уложенным на специальную антисейсмическую подушку, обеспечив таким образом абсолютную неподвижность оборудования, В помещение провели воздуховоды и подключили мощные вентиляторы и фильтры. Первыми чипами, произведенными на нашей фабрике, были чипы независимой памяти, как прообраз флеш-накопителя. Я помнил, что флеш-память запатентует японец Фудзияма Суэко в 76 году, но когда именно, не знал, и поэтому спроектировал ее архитектуру по более современной технологии, запатентованной в более позднее время. И в том же 76 году появится прообраз жесткого твердотелого диска SSD. Да, хотя архитектуру всех разработанных мной и Стивом Фебером микросхем мы запатентовали и в Британии, и в Соединенных Штатах еще в январе 76-го. Но мало ли, на кремниевой 4-дюймовой подложке поместилось чуть меньше миллиона МОП-транзисторов, что давало 1 гигабайт памяти. Это, между прочим, тогда, когда первые жесткие диски выпускались с объемом памяти 200 мегабайт. Мы сделали всего 10 таких чипов, а из них 8 флеш-дисков, и обошлось это для меня в 3000 фунтов. Дорогие получились накопители, зато мобильные. Сделали по сотне сигнальных и управляющих процессоров, микросхем зависимой памяти для модемов, и только после этого прожгли и смонтировали 1000 чипов для процессоров и сопроцессоров нового поколения, из которых собрали 1000 компьютеров, так сильно отличавшихся от нашего 8-битного первенца, что газетный и журнальный мир просто взорвался феерически восторженными публикациями. Мы только к марту 76 года выполнили все предварительные заявки на первую «Радугу», и поэтому, не пуская в продажу, вторую модель компьютера выставили на первой компьютерной выставке западного побережья в Сан-Франциско, столице зарождающейся Кремниевой долины. Для сравнения привезли и Rainbow 1, уже снятый с производства. Вторая модель имела растровую графику, операционную систему, аналогичную Linux, аудио и видеокарты, контроллер сетевого интерфейса и плату встроенного модема. В павильоне Rainbow стояло сразу 3 рабочих станции, соединенных через четвертую, выполняющую функции сервера, в единую сеть. 2 рабочих станции были подключены через модем к местной телефонной сети. На стендах и рекламных проспектах рассказывалось, как здорово соединяться друг с другом через локальные и мобильные, то есть, телефонные сети. На экране сервера, имеющего аж 3 гигабайта на жестких накопителях, шли ролики о компании Rainbow и ее продукции. От микросхем и процессоров, до модемов, контроллеров, калькуляторов и компьютеров. Вся эта продукция на стендах имелась в виде рабочих образцов. Компьютерная выставка бурлила вокруг нашего павильона, и в одном из водоворотов я увидел лицо, не сумевшего пробиться к нам, Стива Возняка. Ни в первый, ни, тем более во второй день выставки, к нам в павильон набивалось столько любопытствующих, что опоздавшие к открытию, лишь проплывали мимо, уносимые людскими потоками. И пришлось ставить жесткое леерное ограждение и выставлять постоянный полицейский пост. Охрана уже не справлялась. До конца выставки мы заключили более 200 контрактов на поставку более 10 тысяч компьютеров в полной комплектации по цене 5500 долларов США. В неполной комплектации компьютеры тоже заказывали, но немного, всего около 200 штук. Весь привезенный с выставки заказ для нашей фабрики был на один зубок. Мы настрогали 20 тысяч кристаллов за 2 месяца. Еще столько же времени собирали рабочие станции. Так что, к июню с основными заказами было покончено, но и фабрика чипов, и сборочные цеха уже набрали обороты и работали как отлаженный механизм. Поэтому в компьютерных салонах дефицит наших машин был минимальным. Постоянно поступали заявки на процессоры и микросхемы, но мы вынуждены были вежливо отказывать, ссылаясь на внутренние потребности. Однако еще в мае ко мне обратился Национальный совет по предпринимательству, который был правительственным органом Соединенного Королевства, созданным в 1975 году лейбористским правительством Гарольда Вильсона для поддержки интервенционистского подхода правительства к промышленности. По своей первоначальной концепции НЕП был предназначен для расширения общественного контроля и собственности на экономику путем приобретения доли в ведущих производственных фирмах Великобритании, которые затем должны были заключать соглашение о планировании для достижения экономических целей. Глава 8. Заявки на компьютеры второго поколения сыпались, как из рога изобилия со всех сторон света. Японии, Филиппин, Малайзии, Сингапура, Австралии, Индии. Отовсюду. Аналогов нашему Rainbow 2 в мире не было. Отгружали на экспорт продукцию по мере очередности, но в Индию я отправил партию из 20 рабочих станций полной комплектации вне очереди. Заявку прислала фирма, находящаяся под патронажем моего отца. Товарищ полковник посетил Лондон еще перед Рождеством 75-го года. Увидев его помолодевшее и слегка измененное лицо, я был не сильно удивлен. Что-то подобное я от него и ожидал. Оказалось, что полковник перевелся в Москву, но сюда приехал, как частное лицо. Ага, так я и поверил, подумал я, стряхивая спагетти с ушей. Кто же тебя отпустит в Великобританию в частную поездку и чужим паспортом? Именно тогда мы с Имой обсудили нюансы нашей общей легенды, по которой он с Млей матерью живет в Нью-Дели в съемной квартире, которую он оплачивает моими средствами. Я тогда уже накопил наличными 250 тысяч фунтов, которые и передал ему. Полковник, заслушав мой отчет и планы, уехал в Индию, там положил деньги в банк на свое имя. Что интересно, в Индии информации о том, что семья Сомерсетов погибла в автокатастрофе в Бангладеш, не поступала, так как документы были пересланы по адресу, оставленному Питером Сомерсетом при въезде в страну. Так что, опасаясь каких-либо негативных изменений в моей жизни, я отправил компьютеры, кучу софта и всякой иной всячины в Нью-Дели на адрес отца в первую очередь. А то мало ли что и как сложится в дальнейшем. Хе-хе-хе. Вот и вызов в Национальный совет по предпринимательству я воспринял как тревожный звонок. Однако пэр Англии лорд и барон Франклин Райдер, председатель Национального совета по предпринимательству, оказался веселым дядькой с пышной, вроде как завитой и крашенной в золотистый цвет шевелюрой. Он носил мощные очки от близорукости, и оттого его глаза казались непропорционально маленькими и вместе с клювастым хрящеватым носом создавали образ необычной веселой птицы. Однако, несмотря на веселость, у меня сразу проявилось чувство, что меня хотят склевать. «Здравствуйте, молодой человек», – поздоровался со мной первым лорд Райдер, приветствуя меня в двери кабинета, которую открыл передо мной его помощник. Мы встретились с ним почему-то в офисе какой-то фирмы по производству автомобилей. Адрес мне сообщил его помощник, когда я позвонил по указанному в приглашении номеру телефона. «Проходите, проходите, Джон Сомерсет. Я знавал вашего прадеда. Мы с ним были очень дружны, а я был почитателем его писательского таланта. Странно, — подумал я, — неужели он не знает, что я не родной правнук Маэма? Хотя, у этих английских аристократов трудно понять степень связи. Институт бастардов и назначенных родными детьми, которым переходит титул и наследство, существует с древних веков. А фамилия Сомерсет очень известная. Повезло нашему разведчику, хе-хе, что его усыновил такой член английского аристократического общества. Или, скорее, мне повезло носить такую фамилию. А вот, повезло, или наоборот, разведчику, неизвестно. Да, благодаря моей фамилии даже отпрыски высшей знати обращались ко мне уважительно и не позволяли себе пакостей. Шел второй год обучения в колледже, а меня еще ни разу не окунали в сортир, как большинство студентов моего курса. Вы, действительно, выглядите очень молодо, для владельца и руководителя такой крупной по нынешним меркам компании, выпускающей микроэлектронику и компьютерные системы. Ха-ха, как написано в вашей анкете, подготовленной мне помощником, вы вправду выпустили за 2 года более 20 тысяч компьютеров на общую сумму 28 миллионов фунтов стерлингов, так указано в справке, полученной нами из налоговой службы. Причем около 10 миллионов фунтов получено вами по статье «Экспорт». Это очень достойный результат для молодого человека, которому еще нет и 20 лет и который еще обучается в колледже. «Это правда», — успел сказать я, но лорду Райдеру, похоже, не нужен был мой ответ. Он продолжил: «Основная роль нашего комитета заключается в поддержании значительного уровня акционерного капитала в крупных производственных компаниях и согласуется с законом о промышленности 75-го года. Промышленность Великобритании в стагнации. Капитализация компании скудеет». Он так и сказал: «Скудеет». Я мысленно оценил его художественность изложения проблемы. «Значит, будут грабить», — подумал я и не ошибся. Лорд Райдер сразу взял быка за рога. «Эксперты нашего комитета считают, что та сфера бизнеса, что избрали вы, очень перспективна, очень востребована, перспективна, но рискованная. Она не исследована и имеет множество подводных камней и множество бурных течений, норовящих такого молодого предпринимателя, как вы, выбросить на острые камни. Браво!» Похвалил я в очередной раз лорда Райдера мысленно. «Учись, студент, как лохов разводить надо. Вы, я знаю, взяли кредит под весьма низкий процент, но все же это кредит. Наш комитет следит за рискованными сделками, подобными вашей, и вытягиваем потерявшие остойчивость компании из пучин невзгод и неприятностей. Только за год мы помогли 5 крупным компаниям, попавшим в затруднительное положение с выплатой кредита. Например, компанию Ferranti. Фирма была известна работой в области электросетевых систем и оборонной электроники. Она выпустила и продала компьютер Ferranti Mark 1 еще в 1951 году. Потом она превратилась в банкрота, и мы в 1975 году практически национализировали ее, выкупив 65% акций компании. Слышали про такую? Я покрутил головой. Недавно Британия выкупила, чтобы поддержать убыточные компании Cambridge Instruments Company и Sinclair Radionics. Первая выпускает медицинское оборудование, вторая – радиоприемники, калькуляторы и научные приборы. Эта компания самая молодая, вроде вашей. Знаете ее? Эту компанию я помнил и понимал, что наши наручные калькуляторы не позволят ей подняться. Да и многим таким ориентированным на поддержку британского ВПК компаниям, и старичкам, и новичкам, я как кость в горле, как тот острый камень в водных потоках, об который разобьются корабли, лодки и лодочки британской электронной промышленности. И не только британской. Хе-хе. Своим новаторством я выбиваю из-под их ног табуретку, на которой они стоят. Табуретка и так шаткая, а еще я с топором. Теперь в принципе я понял, к чему клонит лорд Райдер. И понял еще, что, вполне возможно, они и создали Национальный совет по предпринимательству, целью которого являлась поддержка и удержание на плаву предприятий британской промышленности, была создана под меня. Но я только в 1975 году только появился в Лондоне. Не может такого быть. Не может быть такого, что они испугались меня. Хрень полная. Но, однако, факт, нет. Какой 75-й появился я в Лондоне в 74-м? Надо же, какие водовороты жизнь крутит, теряю ощущение хода времени. Прав лорд Райдер. Тогда, да, могли они протестировать мои музыкальные примочки, синтезатор и микшерский пульт, могли. Протестировали, а уели и поняли, что их промышленности наступает пиндырха. Тогда сейчас поступит предложение, от которого я не смогу отказаться. Лорд Райдер весело щурясь смотрел на мое лицо и отслеживал мою реакцию на его слова. «Вижу, что до вас доходит смысл сложившейся, я бы сказал, критической ситуации. А я бы хотел задать вопрос, кто вы, мистер Джон Сомерсет, но не задам. По вашему происхождению все предельно ясно, а вот по вашему умственному развитию совсем не ясно. Блять, и что им далось мое умственное развитие?» Подумал я, вздыхая, но промолчал. «В школе вы не блистали, Джо Сомерсет, ни по одному предмету. А тут, вдруг проявили себя, как настоящий ученый, и я больше скажу, прогрессивный ученый и специалист в радиотехнике. Прямо инженер-радиотехник какой-то. Вы где-то учились после школы?» Лорд помолчал, теперь ожидая ответа, но молчал и я. Имел право. Истинного англичанина никто не заставит говорить, если он не хочет, а тут кто-то позволяет себе задавать мне некорректные вопросы. Ну и что, что лорд? Пауза неприлично затянулась. Лорд вздернул брови и улыбнулся. У вас крепкие нервы и хорошие манеры. Вам нужно заняться политикой. Вы не лейборист, я анархист, сказал я. Да, удивился Райдер. А, молодость. Я в молодости был коммунистом. Это пройдет, и тогда приходите к нам, лейбористам. Это мы перед выборами в парламент в феврале 1974 года приняли партийный манифест, на котором заявили о правительственной поддержке усилий предпринимателей в развитии зарождающейся электронной и компьютерной промышленности Великобритании. Простите, лорд Райдер, называйте меня просто Дон. Не могу, сэр, себе такого позволить, сэр. Фу-у-у, вы же не янки, Джон. Это у них все сэры, а у нас есть и перы. Ха-ха. И все-таки, мистер Райдер, поясните смысл вашего высокохудожественного спича. То, что вас заботит судьба электронной и компьютерной промышленности Великобритании, я понял. Сказать, что я здесь ни при чем, нельзя. Именно этим я и занимаюсь. Банкротиться пока не собираюсь, но как только, так сразу обращусь к вам. Нет-нет, уж лучше процветайте. У вас очень неплохо получается. Так в чем же дело? Поясните. История показывает, что класть яйца в одну корзину – нецелесообразно, а сейчас получается, что корзина с яйцами в ваших руках. И наши эксперты, высококвалифицированные, замечу, эксперты не видят перспектив не то что развития, а даже выживания иных фирм, только начавшими проявлять себя на данном поприще. А они, замечу, чаще всего имеют давнишнее сотрудничество с военно-промышленным комплексом Британии. Я вздохнул, утомленный его словоблудием, и Райдер понял, что дальше тянуть кота за все, что у него имеется, чревато моим уходом. Извините, Джон, старого политика, вы молодой бизнесмен, я едва не застонал. Короче, я понимаю, что просить вас помочь этим компаниям своим интеллектом, безумие, но тогда вам придется взять на себя выполнение их контрактов. Понимаю, что этот процесс не быстрый, но постепенно, года через три, вы освоите выпуск, необходимый для ВПК продукции. Как вам такое предложение? Предложение хорошее, чего греха таить, только мне придется строить производство заново. Моих трех этажей едва хватает, да и аппаратура военного предназначения должна производиться за семи замками. Это должна быть обособленная территория. Я правильно мыслю? Правильно мыслишь, Джон Сомерсет. То, есть, если я правильно тебя понял, ты готов подписать контракт на сотрудничество с правительством, смотря какой контракт. Сначала подпишем договор о намерениях. Вот, возьми, читай. Лорд Райдер придвинул ближе к краю стола зеленую папку, в которой угадывалась небольшая стопка листов формата А4. Взял, сел обратно в кресло, стал читать. Все, как положено. Вначале, расписка о соблюдении секретности, далее текст намерений, где указывалось, что правительство оставляет за собой право вмешиваться в планирование, реконструкцию цехов и прочее. Мне не понравился пункт, где меня обязывали поставлять чипы и другие, выпускаемые мной комплектующие на полный объем выпускаемой продукции. То есть, прежде думая о родине, а потом о себе. Хе-хе, ну-ну, не подавились бы. Вот тут я не согласен, показал пальцем в текст. Какой пункт? 25.8. И вообще, чем я буду выполнять план? Тут сказано, что планирует государство. Планирует от потребности? Ну-у-у, да. А возможности? Какие у меня возможности? Свое, имеющееся у меня, производство я перекраивать не буду. У меня только что наладился бизнес-процесс. Производство реализация. Ломать его нет резона. Сломаем его, не получим результата для ВПК. Что предлагаешь? Все просто. Государство рисует план поставок, я рисую план строительства, план расширения своего производства, план ввода в эксплуатацию и того и другого, план выпуска продукции. Разумно. Понимаю, что без расширения вашего производства, глупо ожидать по 10 яиц в день от одной курицы. Мы готовы выделить средства на развитие твоей фабрики. Под минимальный процент, под минусовый процент, уточнил я. Согласен, вздохнул лорд Райдер. У вас есть на примете территория? Безусловно. Наши эксперты предлагают использовать площадку компании Ferranti в Манчестере. Ничего себе, ближний свет. А еще, Цамбридге инструмент Цампаны, это, естественно, в Кембридже. В пригороде, в Честертоне имеется компания Руе, выпускающая телевизоры и видеокамеры. Тоже банкрот. Японцы Sony и Hitachi в начале 70-х выпустили в Британии цветные дешевые телевизоры, и компания на грани банкротства. Мы пока не уверены, надо ли выкупать ее. У нее в Честертоне большой завод, а в Нитмаркете, графство Суфолк, имелась дочерняя компания по производству транзисторов Нивмаркет Трансисторс. Может, это будет для тебя интересно, но это было в 60-х. Я справку вспомнил. Транзисторы, очень интересно, но скорее всего от них остались рожки да ножки. Я помню транзисторы этой марки. Кембридж и телевизор это, интересно. Надо японцам утереть нос, как вы думаете? Японцам, они наши партнеры, конечно, но лучше пусть они покупают наши телевизоры, чем мы их. Экспорт, экспорт и экспорт, вот наша цель. Ну, тогда поехали в Кембридж, ты договор подписывай, ткнул в свой экземпляр лорд Райдер. Я покрутил головой, надо все хорошо прикинуть и посчитать. Любят британцы проверять тебя на слабость характера, а именно... Поддашься ты на провокацию или нет, это касается всего. Дежурств в колледже, выполнение общественных поручений, есть там и такие в виде, например, пение в хорах на Рождество или шефство над инвалидами. Насчет последних у меня самого в школе и на предприятии по монтажу электрических плат и сборке радиоаппаратуры, было около 20 физических и умственных инвалидов. Я выписал сам себе справку о том, что я предоставляю обучение и работу этой категории британских граждан, отнес справку в студенческий комитет, получил всеобщее уважение, одобрение и свободное посещение общественных мероприятий колледжа, а их там было дофигища, а так бы нагрузили по самое не хочу. Но, если бы я отказался в категоричной форме от всего сразу, то никто бы меня тоже не осуждал. Были там и такие, Благодаря моей подработке в школе и колледже Сомерса в качестве преподавателя, я получил свободное посещение лекций по физике, математике и программированию. Нет, учить и сдавать эти предметы мне было необходимо и посещать практические занятия тоже, но лекции я мог игнорировать. Практически, аттестационной комиссии я сдал эти предметы за первый курс, но формально должен был пройти необходимое обучение. Ну, НЕ было в Королевском колледже формы обучения экстерном. Именно благодаря свободному посещению колледжа у меня имелась возможность заниматься своими делами, к которыми я приписал поездку в Честертон на фабрику компании РАИ. Лорд Райдер передал меня одному из членов парламента, входивших в комитет по спасению британской промышленности, как я его назвал при лорде Райдере. Ему, кстати, понравилось такое шутливое название. В Честертон мы с Биллом Саксом выехали уже на следующий после нашего с Райдером разговора днем. Глава 9. На новом бежевом Ягуаре XJ6SD мы добрались до Честертона за 1 час 20 минут, и я задумался о приобретении автомобиля, когда вдруг Билл сказал: «Вот мы и приехали». Я увидел комплекс строений, как старый, так и современной конструкции. Старым был двухэтажный корпус из красного кирпича со множеством окон. Новым было здание из бетона и стекла в 4 этажа метров 20 высотой. Нас встретила группа менеджеров из 5 человек. Мы пожали руки, и экскурсия началась. В цехах компании ПАИ собирали телеметрическое оборудование, телевизионные и видеокамеры и что-то еще, что распознать не представилось возможным. Процесс сборки шел вяло. Работников в цехах было очень немного. По моему взгляду, поняв меня, старший встречающий группы сказал: «Нет денег на зарплату», и я понимающе кивнул. Вся экскурсия закончилась минут через 15. Смотреть в общем-то было нечего, кроме складов, затоваренных телевизорами, коих, по моим прикидкам, скопилось около 2000 штук. «Уволенные работники где?» — старший менеджер пожал плечами. «Кто где? Это, в основном, жители Честертона. Мы давно здесь работаем, но у нас еще есть завод, где мы производили только телевизоры, в Лаустофте. Он совсем стоит с прошлого года». «В Лаустофте? Это на восточном побережье?» — спросил я. «Далековато. 2,5 часа на автомашине из Лондона», — сообщил Билл. «Разошлите всем уволенным письма о переквалификации и о приеме на работу. Со следующего месяца у вас будут все необходимые комплектующие и технологические карты новой продукции». «Какой продукции?» — очень удивленно спросил старший менеджер, уже наверняка навостривший лыжи в сторону конкурента. Слишком уж он был со мной высокомерен. «Новый», — спокойно сказал я, предпочитая не распространяться о своих планах. Мы вернулись в Лондон этим же днем, и это еще раз заставило задуматься меня о покупке автотранспортного средства. Но теперь я уже почему-то думал о мотоцикле. Час езды на двухколесном монстре – это не такой уж и труд, думал я, зато, незабытое с той молодости ощущение «ветер в харю, а я херю» звало в то прошлое. «Но того прошлого уже не будет», — грустно вздохнул я. «Теперь у меня есть это, блять, британское. То ли детство, то ли юность, то ли взрослость, мать ее возьми». Вернувшись в школу Сомерсета и заперевшись у себя в комнате, хотя охранник сказал, что меня спрашивали менеджеры фабрики и колледжа, я задумался о мобильной связи. «Надо купить хотя бы военную версию радиотелефона», — подумал я, — «хотя сейчас мне, наверное, разрешат собрать свой радиотелефон. Может быть, выделят и свою частоту». В Британии существовало подобие мобильных сетей, но, как и во всем мире, государство жестко контролировало частоты. И, хотя в Британии радиотелефоны производила частная компания, но она контролировалась государством. «Нахер», — выругался я мысленно, — «не забивай голову ерундой. Всему свое время. Сейчас дают в мои руки средства телекоммуникаций. Хорошо, освой эту стезю. Никуда они не денутся без моих процессоров и других микросхем, а в них можно запихать черт знает что. И запихаем. Это я знаю, как делать, и без моего искусственного интеллекта. А уж с ним мы такого тут наворотим, что хрен эти англосаксы разберутся и через 40 лет. Ха-ха-ха».